Глава 15. Допрашивала я дракона с удовольствием. Никогда не замечала в себе такой тяги к садизму. Но сегодня просто не могла себе в этом отказать. Я задавала вопрос за вопросом, уточняла, переспрашивала, интересовалась даже тем, отчего рептилоид краснел и смущался. Без стеснения лезла в дебри строения тела, физиологических особенностей и душевных отклонений всех рас, проживающих в этом мире. Запретила себе думать о еде, потому что понимала, выйду из гостиной, и папулечка сбежит навстречу, забыв о похмелье. Зато я узнала столько всего общепознавательного, причем из первых и почти ни в чем не заинтересованных рук, что могла лишь радоваться, что мне выпал такой уникальный случай пообщаться с драконом, который в силу известных причин чувствовал себя передо мной виноватым и не мог отказать в ответах. Узнала, что Майнер действительно умер из-за разглашения сведений, являющихся конфиденциальными, третьим лицам. Причем эти самые третьи лица — демоны. И уже проводится расследование, какие именно демоны и какие именно сведения. Смерть от нарушения клятвы распознается сразу, только она вызывает длительные судороги — от получаса до двух часов, а затем обширное кровоизлияние в мозг и одновременно остановку сердца. К сожалению, допросить мертвеца, как допрашивали нас с лордом клана, невозможно. Но у следователей имеются и иные методы, с помощью которых они так или иначе докопаются до истины. Кроме того, дракон предположил, что Филин мог передать сведения именно обо мне и моих косвенных родителях, так как ничего иного, такого же тайного, в особняке в последнее время не происходило. И ведь именно в тот вечер Мак смог подслушать наш разговор в столовой. «Ну и что это даст демонам?» «Компромат на Ее Величество. Подобные эксперименты запрещены ею официально, и если станет известно, что в тебе именно ее кровь, то будет довольно громкий скандал. Естественно, не такой грандиозный, как мог думать маг, но тем не менее не очень приятный. Мне же кажется, что тебе следует намного больше бояться не огласки тайны своего происхождения, а того, что тебя захотят похитить и исследовать». «Да ладно! Зачем это демонам? Они же не бывают искусственно созданными». «Ну, как бы тебе сказать. Зато они бывают рожденными от женщин-вампиров. А ты очень перспективна в этом плане, ведь твои дети будут не только вампирами и демонами, но еще и в какой-то мере драконами». Кстати, интересная мысль. «Папочка, а еще я неплохо бью коленом по почкам». Проникнувшись, дракон натянуто улыбнулся и постарался перевести тему, но я себе в этом месте галочку поставила, а заодно и тему о полукровках поддержала. «Скажи, что ты думаешь о лорде Юмирае? Кстати, вы давно знакомы?» «Да уже лет 7, а может и больше. Он, кстати, весьма удачный экземпляр смешения двух раз». А затем я узнала, что лет до 16 Юмирай был совершенно неуправляемым. Но когда за него взялась сама Амидайла, а это случилось после того, как от него отреклась собственная мать и заставила лорда клана, своего отца, изгнать ястреба из клана, то он довольно быстро встал на путь исправления. Он закончил военную академию, патрулировал дальние границы, где иногда случались прорывы нестабильного пространства и из плавающих порталов в местных лесах выпадали зубастые и когтистые зверюшки, подлежащие отлову и уничтожению. На границе лорд провел 7 лет, после чего снова вернулся ко двору и после прохождения определенной стажировки стал поверенным Ее Величества в делах довольно личного характера. Ну и, наконец, 3 года назад, когда с поста опекуна и учителя изъятых у иных кланов птенцов ушел предыдущий лорд, мать назначила на это место именно Юмирая, доверив ему ни много ни мало остановление и воспитание молодого поколения. «Но ведь он полукровка!» «И что? Не понял, ты что, расистка?» «Ничуть. Но ведь именно полукровки эмоционально нестабильны. Как можно доверить такому мужчине детей?» «Кто сказал тебе эту чушь?» «Майнер», не собираясь скрывать, сама с интересом ждала продолжения. «Неужели Макс солгал?» «А, понятно. Презрительно скривил губы дракон и отрицательно качнул головой. Нет, он был неправ. Нестабильна лишь молодежь, и то, в случае, если хромает их воспитание. И те полукровки, кто нашли свою пару. Тогда да. Разум отказывает, и на первый план выходят те древние гены, что у чистокровных демонов и вампиров похоронены за лоском цивилизованности. Погоди, не совсем поняла. Приостановив дракона, уже открывшего рот, чтобы продолжить вещать о X и Y хромосомах, уточнила. Что значит «нашли пару»? Понимаешь, все довольно просто. Изначально, что демоны, что вампиры, что драконы этого мира жили в гармонии с природой и своим внутренним миром. Они чувствовали мир, и мир отвечал им взаимностью. Мечтательно прикрыв глаза, словно наяву вспоминая эти самые счастливые времена, дракон неторопливо отпил вина и со вздохом продолжил. У каждого мужчины была пара. Женщина, предначертанная ему миром. Он узнавал ее с первого взгляда, как и она его. Всего один вздох, всего одно касание, всего лишь одно слово, и они уже знали, что им не надо никого иного. Но время шло, развивалась магия, наука, даже техника, и первозданный мир ушел на второй план. А у кого-то и на последний. Теперь женщины предпочитают выбирать богатых и власть имущих мужчин, а мужчины — молодых и привлекательных женщин. Еще минут 10, погрустив о нынешних нравах, дракон, наконец, резюмировал. И к чему я это, собственно, вел? В полукровках как раз активен именно этот ген. Ген узнавания оптимальной пары. Стоит мужчине узнать в собеседнице свою женщину, как с него слетает тот самый внешний лоск, навязанный обществом. Он может даже не понимать этого сам, но он будет любыми силами и методами стремиться стать для этой женщины единственным — парой. Скосив вновь слегка хмельной взгляд на скептично хмыкнувшую меня, Каллахем неопределенно пожал плечами. Прости, немного сумбурно объясняюсь, но ты меня слегка утомила. Ты, кстати, не хотела бы прогуляться там, поесть? У тебя никаких других дел нет на сегодня? Нет, иных дел нет. Но раз я тебя утомила, то, пожалуй, ты прав. Мне необходимо перекусить. Снисходительно улыбнувшись, когда блондин откровенно повеселел от моих слов, встала и, зная, что, скорее всего, его больше не увижу, распрощалась. Было очень познавательно с тобой пообщаться. И мой совет — завязывай с алкоголем. Он зло. Женщины тоже зло. Криво усмехнувшись, мужчина иронично отсалютовал мне бокалом и самодовольно добавил. И все-таки, что бы ты ни думала и как бы ты ни злилась, я горд удавшимся экспериментом. Удачи, Виктория. Уверен. У вас с ястребом все получится. Он правильный мужик. И реакция на тебя у него тоже правильная. Именно такая, какая и должна быть у нормального мужика. Не рычи, иди ешь уже. Презрительно фыркнув на его последние слова, я поторопилась покинуть разошедшегося дракона и действительно отправилась в столовую, потому что последние минут 30 желудок снова на меня обижался и выводил руладу за руладой. Да и о кое-каких словах Каллахэма надо было поразмыслить. Интересно, он мне солгал или все-таки сказал правду о полукровках? Актуально, между прочим. Поразмышлять было о чем. Так что, поблагодарив Лилу, в два счета накрывшую мне обед и предупредившую, что лорд и следователи совещаются в кабинете и там же и отобедали, я задумчиво и неторопливо приступила к трапезе. Итак, Майнер. Эта падаль оказалась еще тухлее, чем я думала, и теперь наша маленькая семейная тайна больше не тайна. Да, не камильфо получилось. Интересно, неужели Ее Величество настолько не боится за свою репутацию, что без раздумий оставило меня в живых? А ведь могла просто приказать уничтожить. Почему нет? Нет человека — нет проблемы. А судя по мне, я очень большая проблема. Убила троих вампиров — раз. Угроза ее репутации — два. Наверняка есть и три, и даже четыре, а может и пять. Но, тем не менее, я живу и потихоньку познаю мир. Почему ей это выгодно? Никогда не поверю в материнский инстинкт. Так, значит, одна из первостепенных задач — выяснить, чем я так цена для ее величества. Продолжим. Зажмурившись от удовольствия, потому что обед был выше всяческих похвал, переключилась на демонов. Наверняка дракон не одинок в своих выводах, и местная охрана уже предупреждена и на страже моей неприкосновенности. Но надолго ли? Месяц-другой без проблем. А потом? Тогда, когда я обучусь всему необходимому. Тогда, когда стану окончательно самостоятельной. Кто будет охранять меня тогда? Кстати, а надо ли? Я ведь не безмолвная овечка, которой можно приказать, и она послушно родит десяток-другой вампира-дракона-демонят. Я просто к чертям собачьим разнесу этот мир в щепки, если они попытаются со мной это провернуть. Чёрт! Как-то все это сомнительно! Есть же определенные законы и меры по предотвращению подобного произвола. Да те же судьи-следователи и группы, подобные группе Икура, придут, сделают всем провинившимся смертельное та-та, а выжившие будут жить долго и счастливо. К счастью, я не упустила случай и узнала у Каллахэма, что в местном убойном отделе существует несколько магических артефактов, позволяющих отследить смерть высшего вампира, причем с точностью до секунды и метра. Именно так они нашли меня на земле и в замке клана Шинаю. Ладно, пока не буду о демонах, только аппетит отбивают. Буду о Юме. Тут на лицо снова наползла блаженная улыбка, а глаза сами собой мечтательно прикрылись. Ну какая женщина не хочет услышать о своей уникальности и неповторимости? Подумать только. Если Каллахэм не солгал, то я та, от кого ястреб теряет над собой контроль и всего лишь в мгновение из лорда превращается в дикаря. Единственная! Это ли не самое искреннее признание? Да, не все так просто, и Юмирай прав. Я не имею права играть его чувствами и желаниями, пока не пойму всей глубины ответственности за свои слова и поступки. Но черт побери! Мое самолюбие буквально раздулось до небес, узнав истинную подоплеку его срывов. Я единственная и неповторимая! Ох, как бы дел не навратить сгоряча, а? Томно улыбаясь и с удовольствием попивая невероятно ароматный местный чай, в котором ощущались нотки лесных ягод, я взяла в руки привлекательное пирожное, так и манящее своим глазированным бочком, и успела откусить от него лишь крохотный кусочек. Как справа от меня пространство превратилось в огромную сверкающую ярко-синюю воронку. Оттуда высунулась жуткая на вид огромная чешуйчатая рука и, дернув меня за ворот, без особых проблем потащила в эту воронку. Впав в ступор от наглости вора, единственное, что я успела сделать, прежде чем меня похитили окончательно, так это возмущенно завопить. «Юми! Ай!» За это меня ударили по голове, и я потеряла сознание. Сволочи! Приду в себя, убью всех. Уже через минуту в столовой было не протолкнуться от мужчин, примчавшихся на возмущенный девичий вопль. Но было поздно. Виктории в комнате не было. Лишь разбившаяся фарфоровая кружка и разлившийся по полу чай указывали на состоявшийся факт похищения. Хотя нет, была еще изморось. Легкая, чуть пахнущая озоном и захватившая участок пола в том месте, где открылся и закрылся портал. Изморозь быстро таяла, унося с собой надежду на быстрое расследование дела. Но хмуро переглянувшимся Икура и Юмираю было ясно. Даже если бы она и осталась, им бы это не помогло. Когда в дело вступает ледяной дракон, а также его ледяное любопытство, можно лишь надеяться, что его жертва будет мучиться не слишком долго. Однако, как ни странно, но оба вампира думали иначе. Юмирай прикидывал, сколько совушке понадобится часов, чтобы довести незадачливого похитителя до белого колени и заставить вернуть ее обратно, а Икура так и вовсе прикидывал время, за которое Виктория убьет вора. «Каллахэм!» — крикнув дракону, удивленно заглянувшего на шум, майор подозвал его жестом и указал на мокрый пол. «Не подскажешь имя смертника?» «О!» Озадачившись еще больше, но в два счета введенный в курс дела, мужчина опустился на колени, затем приник к полу еще ниже и, втянув ноздрями едва уловимый, но такой знакомый запах, обескураженно выдал. «Ма?» В себя я пришла рывком. Причем, судя по ощущениям тела, часа через 2-3 после того, как меня не самым вежливым способом заставили замолчать. Тело было неприятно онемевшим и почему-то замерзшим, словно я несколько часов лежала на морозе. Ассоциации были не самыми радужными, поэтому глаза я открывала с некоторой опаской. И не прогадала. Я лежала в довольно большой светлой комнате, обставленной незнакомой, но довольно современной аппаратурой и больше всего похожей на лабораторию, причем поверхность подо мной напоминала прозекторский стол. А склонившаяся надо мной немолодая женщина лет 40 очень сильно смахивала на доктора. То ли голубым строгим халатом, то ли маской, скрывающей нижнюю половину лица, то ли латексными перчатками на руках, то ли маниакальным блеском в синих глазах. «А может, не надо?» Вопрос получился жалобным, а голос прозвучал сипло. «Не бойся, больно не будет». Довольно дружелюбно ответила женщина и подмигнула. «Засыпай обратно, детка, я еще не закончила». Нет. Если тело было ледяным, то в груди снова разгорелся пожар злости. «Вы закончили». Вспыхнув и вся превратившись в голубой огненный сгусток, я нисколько не испугала этим незнакомую драконицу. Наоборот, она восхищенно выдохнула и, не боясь обжечься, положила руку мне на грудь. «Какая красота!» А он не поскупился. «Детка, ты просто звезда! Самое, что ни на есть, сверхновая!» Разочарование от невозможности оказать достойное сопротивление стало таким горьким, что огонь пропал так же стремительно, как и появился. Хмуро рассматривая счастливую незнакомку, но так и не имея возможности встать со стола, потому что тело не слушалось, я уточнила. «Вы... простите, кто?» «Зови меня Ба! Я мать Каллахэма!» «О!» Мое удивление было ярким и искренним. «Но зачем?» «Как зачем? Интересно же!» «Интересно? Ей просто интересно?» Раздражение вновь атаковало душу и наверняка отразилось в глазах, потому что «Ба!» иронично хмыкнула. «Не злись, детка! Уж поверь, я действовала максимально гуманно. Попадись ты клану Топазы, и они бы уже вскрывали твой позвоночник и допрашивали спиной мозг!» Пальцы ловко прошлись по моему плечу, шее, щеке и остановились на виске. Кожу тут же неприятно закололо, причем чем дальше... тем сильнее и болезненнее, так что я даже зашипела. «Потерпи. Я активирую нужные хромосомы. Вы со своим тотемом поступили очень благоразумно, что заархивировали почти все, но не учли одного. Тебе необходимо завершить трансмутацию. Сейчас ты ни вампир, ни дракон. Так нельзя». «Да ну!» Прошипев, потому что от боли уже навернулись слезы на глаза, стиснула зубы от новой вспышки боли, колоколом отозвавшейся в затылке. «Хватит! Терпи!» Прикрикнув, драконица положила на висок уже всю ладонь, а затем присоединила к ней вторую руку, обняв мою голову и заглянув глубоко в глаза. «Дыши глубже, будет легче. И терпи. Хочешь жить — терпи. В корне неверное утверждение. Хочешь жить — бей. Боль уже не колола иголочками. Она выгрызала в моей голове туннели, которые заполняла собой кипящая голубая лава и перестраивала меня в очередное нечто. Но теперь уже по желанию Ба. Дрянь! Кто ей позволила решать, кем мне быть? Злоба. Яркая, искренняя, но при этом четко контролируемая, поднялась из глубины души и позволила сжать правую руку в кулак. Маловато для полноценного противостояния чистокровному дракону, но для начала и это будет неплохо. Кулак покрылся коркой пламенеющего льда, взметнулся вверх и, что есть сил, ударил эксцентричную прародительницу в солнечное сплетение. «Тихо!» Лишь на пару сантиметров отпрянув, женщина раздраженно и низко зарычала. «Глупая девчонка! Я помогаю тебе!» «Я не нуждаюсь!» Слезы боли текли непроизвольно, истекая по щекам, превращались в лед, как и кровь, потекшая из носа. «В такой помощи!» Вторая рука обрела подвижность и, став безобразной рептилоидной лапой с блекло-голубой чешуей и острейшими когтями, ринулась на помощь первой. «Хватит, Вика!» Отскочив и с трудом, но увернувшись от когтей, драконица послала в меня ответный магический импульс, пришедшийся четко в лоб. «Неблагодарное создание! Я с ней по-хорошему, а она родную Ба когтями!» «По-хорошему? Это по-хорошему?» Импульс впитался в лоб, и меня скрючило от боли так, что продолжить я не смогла. «Да, Виктория, это по-хорошему!» Шумно выдохнув и подойдя ближе, женщина скупыми движениями зафиксировала мои руки в специальные крепления, а затем, немного подумав, словно решая для себя очень важный вопрос, тихо пробормотала. «Так, значит, активация произошла через левую руку. Да. Пожалуй, с нее и продолжим». А затем наступил ад. Голубой, полыхающий безумным ледяным огнем ад. В следующий раз в себя я пришла на полу. Тело было таким уставшим, словно я бежала несколько суток без еды и отдыха. Ныла каждая клеточка — руки, ноги, туловище, даже ногти. А больше всего болели лопатки и копчик. Холодный пол приносил некоторое облегчение, но все равно было неуютно. Я лежала на животе, но сил повернуться на бок или на спину не было. А еще где-то рядом была она. Ба. Мысль дошла до уставшего от боли мозга, и я неосознанно глухо рыкнула. «Так, неплохо получилось. Каллахэм, оцени. Не совсем то, что я хотела, но намного лучше, чем было до этого, как думаешь?» Издалека донеслись такие знакомые и одновременно незнакомые слова, но сил сложить из них внятную мысль не было. «Ты что сделала?» «Как что? Девочку? Драконочку? Знаешь, давно хотела дочку». Чьи-то наглые пальцы потрогали мой чешуйчатый лоб, а затем скользнули по носу, так что я раздраженно фыркнула. «Красивая девочка получилась. Своенравная немного, но мне так даже больше нравится. Главное, умная и жизнелюбивая, а это уже половина дела». «Но...» Голос блондина был несколько потерянным, так что я даже смогла удивиться, хотя по большому счету мне было все равно. Больше всего я хотела спать. Нормально спать. «Мам, как у тебя получилось? Она же нерожденный дракон». «И что?» Женщина высокомерно фыркнула, но снова потрогала мой лоб, а затем еще и погладила. «Сынок, если бы ты лучше учил генетику, а не бегал по девкам, то знал бы намного больше, и побочных последствий в твоих экспериментах было бы намного меньше. К тому же она не дракон, а всего лишь драконий оборотень. Вот обрати внимание на ее ушки». Пальцы пробежались по лбу, куда-то в район затылка и потрогали уши. «Да, интересное оперение. Совиное?» «Да, именно. Пришлось попотеть, но я смогла убрать почти все лишнее. Одни лишь уши и кончик хвоста остались неформатными. Но это ерунда. Так даже лучше. Симпатичнее, я бы сказала. Эксклюзивнее!» Тихо рассмеявшись, когда я недовольно дернула крылом, драконица убрала пальцы с уха и снова погладила меня по голове. «Приходит в себя уже. Да, сильная девочка, перспективная. Так, ладно, идем, пусть поспит. Ей сейчас надо отдохнуть». Судя по едва слышным шагам, драконы ушли, а я, наконец, смогла открыть глаза и осмотреть огромную темную пещеру, мутным, но уже почти вменяемым взглядом. Ощущения были, как после глубокого наркоза, но их последние слова уже в полном объеме дошли до мозга. «Эксклюзивная, да? Что ж, гарантирую, разруха у вас будет эксклюзивной. Сейчас только немножко отдохну».